начнет раскрываться и разворачиваться грандиозная панорама, космическая формула духовной сущности человека как микромира. Эти книги фактически являются учебниками нового типа. Простой, яркий и образный язык автора намного облегчает понимание. Под редакцией автора. Издание в целом, а также ни одна глава, не могут быть опубликованы или воспроизведены каким-либо другим способом, а также переведены на другие языки без предварительного письменного согласования с автором. О перевоплощении, или «Кем был в прошлой жизни Иоанн Креститель». Книга 5. При повторной редакции автор сочла, что будет правильнее завершить семитомник книгой «Огонь пришел я низвести на землю». Таким образом, книга 7 о перевоплощении, или «Кем был в прошлой жизни Иоанн Креститель», стала 5. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Община. Параграф 36. Чую, как наслоение событий несет волны ускорения. На космическое строение послужат эти волны. Я пишу мои заметки возможностей и прихожу к выводу, что все возможно сейчас. Редко, когда высшая вера идет по пути с высшим неверием, когда хула и словословие могут быть в одном хоре, когда ярость и тишина рождают радость, когда неудача является признаком удачи, когда удаленность служит знаком близости, тогда потоки эманаций светил сочетаются с внутренними огнями. Такое время означает цикл новый, и сама община, еще не вмещенная, служит мостом. Конец текста в рамке. Все истины должны быть пересмотрены перед ликом науки. Владыка Шамбалы. Сноска. Надземная. Параграф 272. Змей, закусывающий свой хвост. Мы уже много раз упоминали этот древний символ. Красноречивое изображение, показывающее, как завершается любой жизненный цикл, будь то наш сегодняшний день, измеряемый часами, нынешняя жизнь, измеряемая годами, или очередной подрасовый или расовый цикл человечества, измеряемая многими тысячелетиями, или цикл жизни космоса, Манвантара, измеряемая продолжительностью в 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Мы видим, как в голову змея, в активное, разумное, сознательное, входит его хвост, пассивное, неразумное, бессознательное. Таким образом, нам образно показывается, что при завершении любого жизненного цикла все противоположности жизни сходятся в единой точке, и начало соединяется с концом. Этот процесс нелегкий, но очень грозный и болезненный, но очищающий. Что бывает, когда соединяется частица и античастица? Происходит чудовищной силы взрыв. Конец нашего расового цикла, как и было предсказано древними, в самом деле заключался невиданными явлениями. Не на всех планетах так парадоксально и тяжело завершаются циклы. Только там, где дух разлагается, и разум отемнен и невежеством, и поистине сатанинской гордыней. Человечество дошло даже до того, что стало тешить свое чудовищно ненасытное тщеславие тем, что начало присваивать свои имена звездам и планетам. Мы видели, что творится на Земле, когда змей закусывает свой хвост, и все противоположности повсюду смыкаются. Посмотрим хотя бы на конец 20 века и первый год века 21-го. На Земле вроде бы был мир, но это только казалось. В мире продолжалась война, тайная и явная. В мире была последняя война, битва света с тьмой. Возьмем хотя бы один пример. Весной 1999 года Европа пережила парадоксальную ситуацию. Самая могущественная страна планеты США сочла, что по закону сильного она будет всегда права, и ее действия не могут подлежать обсуждению. Презрев мнение мирового сообщества, 44 дня подряд, день и ночь, американские самолеты бомбили одну из самых малых и слабых европейских стран – Сербию, находившуюся очень далеко от границ супердержавы и не представлявшей никакой угрозы для ее безопасности. Но не прошло и двух лет, как ситуация поменялась на совершенно противоположную. Теперь уже могущественные США закричали «караул» и призвали на помощь мировое сообщество. 11 сентября 2001 года США пережили небывалый шок. Неожиданно для себя супердержава подверглась невиданному нападению, в результате чего за час с небольшим погибли жуткой смертью тысячи мирных людей. И нападение это произошло не извне. Парадокс был в том, что удар был нанесен изнутри страны. Землянам, так и не осознавшим губительности самомнения, насилия, жестокости при наблюдении за трагедией маленькой Сербии, великая жизнь преподнесла другой, более впечатляющий урок. Более доходчивой оказалась трагедия, сопровождавшаяся к тому же обрушением символов могущества державы, претендовавшей на мировое господство. И лишь тогда народы наконец-то осознали, что есть общий для всех враг. Но где он? Кто он? Кем вскормлен? Началась война небывалая, без передовой, без тыла, без видимого противника. Она была везде. Ее назвали терроризм. Но зачем было придумывать название грозно завершающемуся циклу? Оно ведь давно уже на слуху. Армагеддон. Человечество завершает последнюю битву, сражаясь само с собой, в самом себе, за свой свет, против собственной тьмы. От автора. Однажды мой друг НМИ, занимавший в свое время довольно большой пост в правительстве Украины и уже в ту пору, последний год века 20-го, начавший интересоваться сокровенным учением, сказал мне, что слушал интервью с замечательным русским писателем Валентином Распутиным, творчеством которого он восхищался давно и не пропустил ни одного его произведения. Я был в восторге от последних, кратких, точных и мудрых ответов гения деревенской прозы, сказал мне мой друг. Вот корреспондент его спрашивает, для чего дается человеку жизнь? Для того, чтобы испытывать человека, отвечает Распутин. А смерть? Для чего она дается? Спросил корреспондент. Чтобы человек научился ценить время, — ответил писатель. — Согласись, — с восхищением сказал мой друг, — это был сильный ответ. Но я спросил, а для чего нужны испытания? Такого вопроса не было. А ведь он должен был бы быть. Ведь придет смерть. И где, кому сгодится все, что дали нам испытания? А ведь они всегда нелегкие и физические, и психические, и духовные. Да и можем ли мы знать к моменту смерти, что прошли все предназначенные нам испытания? Но даже если и прошли, что толку в достижениях, к когда приходит смерть. Что же касается времени, которое необходимо ценить, то я думаю, что здесь писатель чего-то не договорил. Есть немало людей, которые задолго до смерти знали, как необходимо ценить время. Жить, не теряя ни минуты на пустяки. Даже в песне поется «Не думай о секундах свысока». Так что я была не согласна с другом. Тем более, что больше по душе мне были слова из другой песни. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Мое мнение было, что ответ писателя был не сильным, но полусильным и полумудрым. Ответу недоставало силы завершения, а сила эта была в древней сокровенной мудрости, о которой и сегодня-то в открытую не говорится, а в ту пору говорить нельзя было даже гениальному писателю. Все равно вырезали бы. Автор не ставила целью анализировать различные точки зрения и подходы к идее перевоплощения, к учению о повторных рождениях человека на Земле, когда и испытания, пройденные с честью в предыдущей жизни, очень пригодятся человеку в жизни новой, и осознание значимости времени будет еще серьезнее, потому что приходит новый мир, когда человек будет знать, что он каждую секунду, каждое мгновение мыслит, даже когда спит, и что от качества этого мгновения, от силы и красоты мысли будет зависеть его счастье. Задача, стоящая перед автором, была дать читателю только направление мышления к этой древней идее, лежащей в основании и человеческой эволюции, и в едином первоисточнике всех духовных учений. Надо признать, что закон перевоплощения пока наиболее труднопонимаемый и уж тем более проверяемый. Если умственных сил недостаточно, чтобы понять, что закон повторных рождений человека, многочисленная смена его жизни в процессе эволюции, такая же закономерность, как смена сезонов или дней в году, то на помощь рассудочному уму должна прийти интуиция. Но если же интуиция не пробуждена, а ментальные силы еще слабы, или ум отягощен злокачественным скепсисом или устойчивым сомнением, то такого человека не нужно беспокоить подобными идеями. Пусть он верит во что-нибудь другое или не верит ни во что. Лариса Дмитриева. Издатель дает слово первым читателям первого издания. Иван Харченко. Советник-посланник, первый секретарь посольства СССР в Индии в 1954-59 годах, генеральный консул СССР в Индии в 1962-1966 годах, 1970-1975 годах. В зале заседаний индийского парламента, где мне приходилось бывать не раз, находится портрет первого премьер-министра республики Джавахарлала Неру, принадлежащий кисти одного из величайших художников XX века Святослава Рериха. Джавахарлал Неру изображен на фоне государственного знамени Индии, в центре которого помещено колесо императора Ашоки. Все это мне очень близко. Индия, Джавахарлал Неру, Святослав Рерих. С Джавахарлалом Неру, выдающимся политическим лидером XX века, любимцем народа, мне посчастливилось не раз встречаться и общаться. С 70-х годов встречался я и с его дочерью, премьер-министром Индии Индирой Ганди. Со Святославом Николаевичем Рерихом мою семью связывала почти 40-летняя, ничем не омраченная дружба. С ним и его супругой Девикой Рани, первой леди индийского кино, как называли ее индийские журналисты, мы познакомились в первый же приезд в Индию в 1954 году. Я долгие годы жил в Индии, и у меня никогда не иссякал интерес к ее культуре, так же, как и любовь к древней стране бхаратов. С моей супругой мы много ездили по стране и, как официальные гости, посещали крупнейшие духовные центры, величественные храмы Эллоры и Аджанты, Махалипурама и Майсора, Канчипурама и Каджураху. На мысе Каморин посещали мемориал замечательного религиозного реформатора и философа Свами Вивекананды. Побывали и в Пондичерри, где жил Шри Аурабиндо Гхош, и где встретились с Миррой Альфасса, которую индийцы называют «мать». Нас удивляло, что везде религия переплеталась с космосом и философией. В Индии вся жизнь связана с религией, даже политика. Но в те годы мне это было непонятно. Не понимал я также, почему такой высокообразованный человек, как Неру, вынес колесо Ашоки, древний буддийский символ перевоплощения, на национальное знамя государства. У нас в СССР в то время смеялись над законом перевоплощения, пародировали эту древнюю идею в песенках. Хорошую религию придумали индусы. Живя в Индии и владея хинди и урду, я, тем не менее, никогда не интересовался идеями перевоплощения и кармы. И в те годы мне, разумеется, и в голову не могло прийти, что когда-нибудь я, советский человек, коммунист, атеист, приму эту доктрину Индии всем сердцем. Фото. Джавахарлал Неру. 1889-1964. Первый премьер-министр и министр иностранных дел Республики Индии с 1947 года. Сподвижник лидера национально-освободительного движения Махатмы Ганди. 1869-1948. Вошел в историю как строитель новой Индии. Когда Индия была колонией Великобритании, Неру провел в тюрьмах свыше 10 лет. С 1942 года Джавахарлал Неру и его семью связывала крепкая дружба с Николаем Константиновичем Рерихом и его семьей. Я очень люблю книги Блаватской Елены Петровны, особенно «Из пещер и дебри Индостана», где она так замечательно описывает чудеса Индии, многие из которых я видел своими глазами. Люблю читать книги и о самой Елене Петровне, «Оккультный мир Блаватской», например. Живя в Мадрасе, мы с супругой много раз посещали Адьяр, куда Блаватская перенесла из США штаб-квартиру Всемирного теософского общества. Почитание индусами, в том числе и выдающимися политическими лидерами Елены Петровны Блаватской, производило на нас огромное впечатление. Надо сказать, в Индии относятся к ней как к святой. В нашей стране в ту пору труды Блаватской были запрещены, а если что-то и появлялось, то это было очень негативное, оскорбительное, клеветническое. Самый главный труд жизни Блаватской, «Тайную доктрину», мне и моей супруге посчастливилось получить из рук Святослава Николаевича Рериха в 1970 году. Святослав Николаевич дал нам семейный экземпляр, который был зачитан так, что испещренные пометками странички истончились настолько, что буквально светились. Признаюсь, мы мало что поняли тогда, хотя и старались добросовестно проработать оба тома. Мы с супругой окончили МВТУ имени Баумана, а я затем еще и дипломатическую академию. Вполне понятно, что у нас был строго материалистический, единственно верный, как мы считали, взгляд на устройство мироздания. А потому тайная доктрина для нас была совершенно запредельным трудом. И все же мы были потрясены масштабом и глубиной проведенных Блаватской исследований и совершенно необычными для нас откровениями о законах развития космоса, Земли и человечества. Я в шутку сказал тогда Святославу Николаевичу: «Оказывается, нашу жизнь все же направляет космос, а не указы ЦК КПСС». Святослав Николаевич пытался донести до нашего сознания многие эзотерические идеи, говорил об огромном значении для человечества сокровенных знаний, даваемых в тайной доктрине, и подчеркивал, что его матушка Елена Ивановна, досконально изучившая восточную философию, приложила немало усилий, чтобы перевести этот труд с английского языка на русский, дабы знания эти вошли в нашу жизнь. В 70-е годы он говорил нам, что недалеко то время, когда именно в России труды Блаватской будут изучаться так же глубоко и серьезно, как сейчас изучаются труды Маркса и Ленина. Вереницы русских потянутся в Адьяр и цветочки положат к памятнику великой соотечественницы. Фото. 1954 год. Индия, Дели, дворец президента. Встреча Джавахарлала Неру, только что вернувшегося из своей первой поездки в СССР. Слева Харченко. Из семейного архива. Мы очень любили Святослава Николаевича, но все же считали его идеалистом. Мы не могли даже представить, что когда-нибудь такое будет возможно, ведь советские люди жили в системе запретов. Когда в начале 70-х мои дочери попросили меня привезти им из Индии Библию на русском языке, так как в Москве они не могли ее найти, я был возмущен и расстроен их легкомыслием, ведь сам факт покупки Библии в Индии грозил советскому дипломату высылкой из страны в 24 часа. Но вот, благодаря Горбачевской перестройке, условия в нашей стране коренным образом изменились. Стало печататься много духовной литературы. Появилась даже Бхагавад-гита, настольная книга каждого индуса. Картины. Святослав Николаевич Рерих. Шри Джавахарлал Неру. Портрет Индиры Ганди. К духовной литературе относятся и удивительные книги Ларисы Петровны Дмитриевой. Хотя автор адресует свои книги молодежи, я читаю их уже почти 10 лет с огромным интересом. Лариса Петровна Дмитриева – первый и пока единственный у нас в стране автор, который так прекрасно, возвышенно, масштабно и мощно пишет о Елене Петровне Блаватской и о ее тайной доктрине. Думаю, что подвижнический труд Ларисы Петровны Дмитриевой, ставящий нашу великую соотечественницу на заслуженную ею высоту, приближает то время, о котором говорил нам Святослав Николаевич Рерих. Святослав Николаевич Рерих. Картина «Возлюби ближнего твоего Господом твоим». Владыка Шамбалы. Надземное, параграф 122. Силы тьмы отлично понимают, сколько мощных эманаций излучают предметы искусства. Среди натисков тьмы такие эманации могут быть лучшим оружием. Силы тьмы стремятся или уничтожить предметы искусства, или, по крайней мере, отвратить от них внимание человечества. Нужно помнить, что отвергнутое, лишенное внимания произведение не может излучать свою благотворную энергию. Конец описания картины. Вспоминаю удивительные беседы со Святославом Николаевичем о Христе. Он много знал об этом великом учителе, даже показывал нам описание облика Иисуса Христа, принадлежащее его современнику. По этому описанию Святослав Николаевич воссоздал замечательный портрет Христа, известный под названием «Возлюби ближнего твоего». Это одно из лучших полотен великого художника. В 1974 году в СССР в рамках индосоветской дружбы решено было организовать персональную выставку Святослава Рериха и таким образом отметить 70-летие русского художника и индийского гражданина, награжденного за вклад в культуру Индии ее высшим гражданским орденом Падма-Бхушан. По указанию советского правительства мне было поручено обеспечить помощь Святославу Рериху в подготовке этой выставки, а также визита в СССР самого юбиляра. В числе картин, привезенных в Союз, была и «Возлюби ближнего твоего». Но советские люди так и не увидели ее. В наших музеях было много различных полотен прошлых веков, где был изображен Христос. Но вот Рериховского Христа почему-то побоялись показать. Фото. 1975 год. Январь. Ленинград. Не иссякала очередь желающих попасть в Эрмитаж на юбилейную выставку картин Святослава Николаевича Рериха. Из семейного архива Харченко. Владыка Шамбалы надземная. Параграф 122. Среди Армагеддона вы можете убедиться, насколько оказывает воздействие произведения искусства. Конец описания картины. Святослав Николаевич всегда говорил о Христе как о реально жившем человеке, что, признаюсь, нас с супругой немало удивляло, ведь в нашей стране Христа считали мифическим персонажем. И вот в книгах Дмитриевой «Заветы Христа» получили для меня современное научное звучание, и личность этого великого учителя перешла из мифа в реальность. Сейчас мне 83 года, и я живу уже в Новой России. По своим убеждениям я остаюсь коммунистом и материалистом, но тем не менее уже много лет не просто читаю, а с огромным интересом с карандашом в руках изучаю книги, связанные с учением Шамбалы, Агни-йогу, письма Елены Ивановны Рерих, письма Махатм и другое. Мудрость учителей расширяет сознание, невзирая на возраст. Как и каждого человека, не зацикленного на предрассудках, меня охватывает чувство восхищения и восторга перед красотой беспредельности космоса, которая открывается в этих книгах. Еще 10 лет назад я не верил своим дочерям, которые говорили, что эти бесценные знания, так долго остававшиеся сокрытыми от нашего народа, будут изучаться в школе. Теперь я думаю, что такое время и в самом деле настанет. Я никогда не предполагал, что доживу до тех лет, когда буду держать в руках учебники нового типа, формирующие новое мировоззрение, которые помогут молодым людям, а в них наше будущее, еще в юности осознать смысл своего существования и подтолкнут их к самостоятельному исследованию тайн, заключенных в универсальной тайной доктрине Восток. Я потрясен энциклопедической эрудиции Ларисы Петровны Дмитриевой, которая с одинаковой глубиной разбирается как в различных древних духовных учениях, так и в достижениях современной науки. Очень интересен для меня и ее анализ как истории, так и современной жизни нашего общества. Титанический труд Дмитриевой, направленный на широкое распространение древних знаний, вызывает огромное уважение. Эти книги помогают подойти к первоисточникам и прежде всего к трудам наших замечательных соотечественников Блаватской и Рерихов. И, конечно же, они дают нам возможность по-новому увидеть формулы Христа и осознать их неприходящую жизненность. Харченко. Город Москва. Василий Кашуба. доктор экономических наук, вице-президент Международного академического сената. Сноска. Международная организация, созданная известными учеными и предпринимателями Молдовы, Украины, Румынии. Сейчас я могу сказать, что знаком со многими трудами и Блаватской, и Рерихов. Они действительно взорвали мое сознание и направили мысль по иному течению. Теперь книги Агни-йоги у меня настольные, и это поистине путеводитель по жизни. Но сколько потеряно времени, сколько пришлось вычистить из мозгов всякого мусора и лжи, под которыми невежество надеялось похоронить великие имена. Об отношении к Елене Блаватской тоталитарного режима с его вездесущим КГБ известно. Не то что пропаганда, изучение ее трудов сурово преследовалось. Это имя в СССР было погружено на самое дно реки забвения. Но умолчание все же наносит нашему сознанию куда меньший вред, чем грязная ложь, сознательное искажение великих обликов. К сожалению, мое первое знакомство с именем Елены Блаватской началось с пасквиля, растиражированного во многих тысячах экземпляров, с кощунственной лжи, которую я поначалу воспринял, увы, как правду, но, видно, так и было задумано автором, отрывок из книги которого я приведу ниже. Конечно же, в результате такой лживой информации легендарная женщина, выдающийся мыслитель и общественный деятель мирового масштаба, подвижница, вошедшая в учебники по истории Индии, посланница великих гималайских махатм, предстала предо мной, как и перед другими советскими людьми, ее соотечественниками, человеком абсолютно невежественным, настоящей дурочкой, жалкой и недалекой авантюристкой, к тому же попрошайкой. А уж о ее огромном научно-литературном наследии, тем более о тайной доктрине, в книге, о которой речь, не было даже упоминания. Когда я размышлял, почему нигде, но только в России 1994 года Елену Блаватскую предали анафеме, я снова пересчитал пасквильные страницы этой книги, написанной советским историком, работавшим несколько лет в Индии. К сожалению, это стало моим первым знакомством со светлым именем Елены Блаватской, вестником Шамбалы. Я приведу лишь несколько строк из книги, о которой веду речь, точнее, из главы, посвященной Блаватской. Читатель, конечно же, прежде всего отметит желчный, издевательский тон и слог писателя, небрежный и примитивный, словно слова он обтесывал топором. Каждый, кто прочтет на странице 163 «Что?» и, главное, «Как?» говорится об организации Всемирного Теософского общества, основанного во имя единения людей и их просвещения, тому станет ясно, что такую Блаватскую ни один человек не мог бы принять с уважением. Врезка. Блаватская никак не могла придумать что-нибудь такое, чтобы превзойти спиритов с их банальными духами. Наконец, подвернулся молодой архитектор Фельд. Фельд обнаружил, что египетские жрецы были великими магами и могли вызывать духи элементов. Это уже было кое-что. Спириты не могли вызывать духи элементов. Вот тогда и пришла мысль создать Теософское общество. Это случилось в Нью-Йорке в 1875 году. 17 других спиритов дали согласие стать его членами. Новое общество объявило, что только оно владеет тайнами жизни и потребовало к себе соответствующего уважения. Блаватская выступила с программным заявлением в спиритской прессе. Она сказала, что существует магия, которая делится на белую и черную. Спиритические круги Америки были потрясены. Почему они не додумались до такого? Теперь всем было ясно, что Блаватская и Олькот их обскакали. Фото. Индия, Адьяр, штаб-квартира Теософского общества, основанного Блаватской. Вырождающихся самодуров, страдающих патологическими пороками, она, Блаватская, принимала за представителей особой расы. Князья принимали ее по-разному. Одни не пускали ее на порог, другие откупались подачками. Третьи предлагали деньги, если Блаватская продемонстрирует свою «силу», в кавычках. Но это не поколебало ее веру в их «избранность», в кавычках. В 1891 году Блаватская умерла. Олкот пережил несколько неприятных месяцев, опасаясь, что тень Блаватской навсегда поселится в Одьяре. Но этого не случилось. Конец врезки. Да, изучение трудов Блаватской в СССР каралось строго. Но пародия и клевета, как видим, поощрялись. А ведь это была единственная в ту пору публикация. Сколько же умов было смущено и отравлено. Приведенные выше строки даны из книги кандидата исторических наук Шапошниковой «Дни и годы Мадраса», изданной в СССР где-то в начале 70-х годов. Думаю, прочтя такие слова о Блаватской, каждый согласится, что к подобным сведениям никоим образом не отнесешь слова переводчицы тайной доктрины Елены Ивановны Рерих, написавшей одному из своих корреспондентов следующие проникновенные слова. Врезка. «Меня очень трогает ваше почитание Блаватской. Прекрасно, если вы напишете статью об этом львином сердце. Благо, если кто может уже положить первый камень в основании этого почитания. Смотри Рижский двухтомник, письмо от 21 июля 1934. Конец врезки. Понятно каждому, положить первый камень в основании почитания и бросить камень вестника Шамбалы – это очень разные вещи. И, как говорят учителя, такое не забывается. Великий учитель – учитель и Блаватской, и Рерихов в книге «Надземная» неспроста напоминает, что карма спрашивает не только за злые слова, но даже за непроизнесенные добрые. Слова, которые тысячи людей прочли по Блаватской, добрыми уж никак не назовешь, как, впрочем, не отнесешь их к заблуждению. Такую ложь о Блаватской автор книги «Дни и годы Мадраса» никак не мог бы выудить ни в Мадрасе, ни во всей Индии. Разве не рядом с Мадрасом, в Адьяре, и по сей день расположена штаб-квартира Теософского общества? Разве закрыта для исследователей огромная библиотека общества? Разве не там хранится большое теософско-научно-литературное наследие основательницы общества? К тому же каждому индийцу известно, что там, в день памяти Блаватской, перед ее мраморным памятником, по сей день, как и 100 лет назад, с преклонением, как перед святой, приносят пуджу представители практически всех религиозных направлений Индии. «Ложь в книгах должна быть преследуема, как тяжкий вид клеветы», — говорит владыка Шамбалы. Община, параграф 94. Ложь оратора преследуется по числу слушателей, ложь писателя – по числу отпечатков книги. Фото. Индия, Адьяр. Библиотека Теософского общества. К счастью, в конце XX века московское теософское издательство «Сфера» приступило к выпуску полного собрания трудов Блаватской. И мы, наконец-то, собственными глазами читаем ее книги и многочисленные статьи. Теперь мы сами слышим голос вестника гималайских учителей, голос великой подвижницы, первого человека, принесшего в Европу и Америку весть об учителях Шамбалы. Я вспомнил прошлое, потому что оно имеет прямое отношение к настоящему, в том числе и к книгам Ларисы Дмитриевой. Каждый читатель имеет возможность удостовериться, что книги Дмитриевой – противоположный полюс тому, что внушалось нам публикациями, подобным выше приведенной. Книги Дмитриевой – это во весь голос сказанное доброе слово об учителях, в числе которых и Блаватская. Это краеугольное каменье, заложенное в то огненное основание почитания учителей, о котором и писала Елена Ивановна Рерих. На всем постсоветском пространстве Лариса Дмитриева пока единственный исследователь подобного масштаба. После распада прежнего режима она выпустила в 1992-1994 годах трехтомник, разъясняющий основные понятия тайной доктрины Елены Блаватской, чем привлекла к ее трудам внимание многих и многих тысяч бывших советских людей, меня в том числе. А затем мысли Блаватской нашли отражение почти на каждой странице еще семи больших томов Дмитриевой. Теперь мы увидели их уже в синтезе с мыслями Будды, Майтреи, Рерихов, и это помогло нам увидеть в совершенно новом свете вечные истины, сокрытые в формулах Христа. Я вспомнил прошлое потому, что оно имеет прямое отношение к будущему. Молодым следует знать, что во все времена носители света были оклеветаны и облиты грязью. Даже Христа враги называли проводником нечистой силы. Как сказала Елена Ивановна Рерих, каждому, намеревающемуся идти дорогой света, мыслите, как омыть тело Христа, ведь негоже ему самому звонить. Книги Ларисы Дмитриевой как раз и есть одна из огненных и успешных попыток на этом пути. Огромный труд, состоящий теперь уже из 10 больших томов, 5 последних написаны за необычайно короткий срок, 1,5 года, завершен. Этот труд можно назвать памятником сердца преданного делу учителей. Город Кишинев. Чингис Гусейнов. Писатель-романист, доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова и Академии переподготовки работников искусства и культуры. Действительный член Российской академии информатизации, председатель Совета по азербайджанской литературе Международного сообщества писательских союзов, заслуженный деятель культуры Азербайджана. Знакомство с книгами Ларисы Дмитриевой – отрадное, обогащающее и очищающее – подвигает к новому осмыслению тайн микрокосмоса, каким является человек и макрокосмоса или мироздания, а также укрепляет в мысли, что перед нами не просто очередные рядовые книги, а выдающиеся труды – вклад в российскую науку духовности. Сочинение – результат многолетних изысканий в вероучениях человечества, попытка рассмотреть христианство, как, впрочем, и все иные духовные достижения мировой цивилизации, в их истоках, взаимозависимости и цельности, синтезировать их. В сущности, в книгах речь идет о необходимости пересмотра существующего узкоматериалистического мировоззрения – и о благородном призыве к объединению сознаний Запада и Востока. Именно это позволило бы освободить человечество от разделяющих его всевозможных идеологических, религиозных и всяких иных барьеров и перегородок, за многие века приведших к конфронтации народов и в конечном итоге к духовному оскудению мира, ужесточением гибельной ненависти. Именно в таком контексте следует воспринимать и переданную нам Еленой Рерих молитву будущего храма, которую автор приводит на первых же страницах первой книги своего семитомника. Врезка. Именем Христа, именем Будды, именем Майтреи, именем Магомета, именем Соломона, именем великих учителей и пророков – именем братства земного и небесного, примите желаемое вами не во вред и убийство, но в постижении света, омываю дух мой чудом подвига и молчанием, приму сияние истины. Конец врезки. Труды Ларисы Дмитриевой, апробированные в лекциях и выступлениях, журнально-газетных публикациях, книжных изданиях и собранные ныне воедино, написаны ясно, доходчиво, аналитически. Они побуждают к размышлениям и самостоятельным изысканиям. Каждая из книг имеет свой предмет исследования, и тем не менее у всех единое смысловое поле, рассчитанное прежде всего для самостоятельного осмысления. Именно потому материал и дается в форме увлекательных, занимательных бесед, где автор как бы включается в диалог с читателем, побуждая его к самостоятельному изучению предложенных проблем и направляя к поиску первоисточников. Книги, энциклопедичные по сути своей, содержат огромный познавательный и воспитательный материал, погружают читателя в удивительный мир сокровенной природы человека и мира. Убежден, что труды Ларисы Дмитриевой заслуживают всяческой и повсеместной поддержки, полезны и нужны в плане как научно-духовном, так и учебно-воспитательном. Город Москва. Николай Иващенко, президент Союза товаропроизводителей Украины, член Совета правления Международного союза товаропроизводителей, кандидат экономических наук, заслуженный работник промышленности. Каждый мыслящий человек постоянно задает себе вопросы, и самые сложные из них, как правило, не находят ответа. Думаю, для большинства это прежде всего вопросы, которые волнуют человечество со времени его зарождения. Кто мы? Для чего пришли в этот мир? Почему он так несправедлив, жесток и, казалось бы, нелогичен? Как его изменить к лучшему? Ни одно поколение на протяжении тысячелетий ценой огромных усилий, колоссальных и невосполнимых утрат платило за попытки изменить мир к лучшему. И тем не менее эти попытки человечество не оставило и, похоже, не оставит в будущем. Будут ли они успешнее тех, что были прежде? Безусловно. Но только в том случае, если дальнейшее развитие человечества будет обеспечиваться в первую очередь духовным началом, без которого невозможно даже думать о разумном, добром, вечном. Как очиститься от той грязи, которую мы накапливали веками и которая через демонизм и сатанизм исподволь стала для очень многих самим естеством? Великие учителя человечества, в числе которых всемирно известные мыслители, все основатели мировых религий, наши святые, жизнь которых лучший пример воплощения в повседневности сокровенных основ учения Шамбалы, из века в век указывают наименее болезненные пути просветления, очищения жизни. Но мы самонадеянны и упрямы, а потому предпочитаем оставаться слепыми и глухими, и теперь дошли до такого состояния одичания, что, очевидно, только мощный и, скорее всего, болезненный духовный разряд, пропущенный через физический мир, через наше сознание, может привести человечество в чувство и поднять его угасающий дух. Космогенезис тайной доктрины Елены Блаватской был первой тайной сокровенного учения Шамбалы, к которой я прикоснулся несколько лет назад и должен признаться, что одно лишь прикосновение к этому труду способно потрясти любого человека, ищущего ответы на бесчисленные вопросы бытия. После трагических событий в США утром 11 сентября 2001 года мир внезапно в один день изменился. Человечество в один голос вдруг заговорило на всех языках об одном и том же – о наступлении нового мира, мира с принципиально новым мировоззрением. Но каковы краеугольные камни истинно нового мира? Великие учителя человечества называют три закладных камня такого мира – наука, экономика и религия. Но обратим внимание на принципиально иные характеристики этих привычных областей нашей жизни, на их взаимопроникновение. Истинная экономическая система, говорит учитель Шамбалы Илларион, должна иметь основание в науке, которая религиозна, и в религии, которая научна. Мне, как экономисту и производственнику, прошедшему практически все ступени иерархической лестницы от рабочего до генерального директора производственного объединения и заместителя министра промышленной политики Украины, как человеку, которому близки идеи древних учителей и которому, к слову, пока еще далеко до пенсии, строить мир на закладных камнях, предлагаемых учителями, было бы гораздо интереснее, чем на устаревшем фундаменте. Я убежден, что никакие материальные достижения не способны сделать человека счастливым, а мир безопасным. Ни один здравомыслящий человек не станет утверждать, что может устоять мир, построенный на превосходстве одного народа над другим, на насилии, жестокости, религиозном фанатизме, продажности, трусости, безволии, деградации и тому подобное. И тем не менее мы изо всех сил пытаемся перетащить и в новое тысячелетие именно такой кошмарный мир. Но даже у телевизора есть предохранитель. Неужели же его нет у космоса? Учителя говорят нам, что очищение планеты и человеческого сознания наступит непременно, но оно не будет легким. Нам придется много пережить прежде, чем наши головы повернутся туда, где восходит утренняя звезда. У Николая Константиновича Рериха в его книге «Алтай и Гималаи» есть замечательные слова из древнего пророчества. «И показался великий всадник, а головы всех людей были повернуты на запад, но рука всадника повернула все народы к востоку». После внимательного знакомства с работами Ларисы Дмитриевой понимаешь, что эти работы не просто творчество, это подвижничество. И по-настоящему оно будет оценено грядущими поколениями. Город Киев. Михаил Копылов, заслуженный тренер Республики Молдова. Книги Ларисы Петровны Дмитриевой не для разового чтения. Это учебники, добрые советники, которые помогают читателю разгребать нагромождение заблуждений и лжи, накапливаемые в нашем мировоззрении из поколения в поколение. Синтез сокровенных учений, проведенный в книгах, объясняет очень многое из того, что сам себе человек не в силах объяснить. Лариса Петровна Дмитриева простым, доступным и очень красочным языком излагает заветы и притчи Христа так, что они предстают совершенно новом свете. Она умело и бережно подводит читателя к пониманию элементов тайной доктрины Елены Блаватской и Агни-йоги. Читая эти книги, я часто останавливался, осмысливал прочитанное, возвращался назад, пытался сопоставить со своими знаниями и жизненным опытом. Трудное оказалось это дело, и на первый взгляд было неподъемным. Груз идеологии прошлого давил на сознание и не давал воспринимать новые мысли в полной мере. В новой эпохе синтез познания мира обязательно не обойдет и атлетическое совершенство. Агни-йога против всех видов грубости, в том числе и грубых видов спорта, но не против спорта как такового. При правильном подходе спорт также может способствовать развитию дисциплины мысли и мужеству, а ведь это духовное качество. Укреплению воли. Работая с молодежью, я понимаю, насколько важно именно сейчас доносить до нее сокровенные знания, которые помогут раскрыться их духовности в противовес культивированию чувства собственника. Неважно, кем захочет стать молодой человек – экономистом, артистом или великим спортсменом. Ведь если в нем развивается духовность, то чем бы он ни занимался – он будет прежде всего человеком. Книги Дмитриевой помогают это осознать. Город Кишинев. Александр Борисов, руководитель одного из госпредприятий в одном из уездных городов Молдовы. Пишу вам, потому что появилось редкое желание написать автору прочитанных книг, а также потому, что впервые так явно почувствовал на себе влияние книги. С творчеством Рерихов и Блаватской до недавних пор я не был знаком. Мнение о них составил, исходя из противоречивых статей, появляющихся в прессе, в том числе и статей дьякона Кураева. Поэтому, когда узнал о том, что моя сестра изучает наследие Рерихов и Блаватской, то, мягко говоря, изводил ее насмешками. Но вот, наверное, по велению судьбы, вместо очередного детектива ко мне попала книга Ларисы Дмитриевой «Посланник утренней звезды Христос и его учение в свете учения Шамбалы». Если сказать, что мое сознание пережило полный переворот и будто бы заново родилось, то этого будет мало. Чтобы легче представить, что со мной произошло, немного расскажу о себе. Мне за 40. Образование высшее техническое. Руковожу госпредприятием в одном из уездных городов Молдовы. До ознакомления с работами Дмитриевой был атеистом. И, как говорят, ничто человеческое не было мне чуждо и даже более того. Думаю, вам будет интересно узнать, что благодаря книгам Дмитриевой, первое, я изменил свое атеистическое мировоззрение. Второе, открыл для себя неиссякаемый источник мудрости в творчестве Рерихов и Блаватской. Третье, обрел новый смысл жизни. Четвертое. Решил окончательно отказаться от спиртного. Пятое. Бросил курить. Шестое. Невероятно, но не могу брать взятки, как делал это раньше. Седьмое. Стало скучно читать детективы. Александр Борисов. Постскриптум. Я, по причинам, о которых нетрудно догадаться, не подписываюсь своим настоящим именем, однако издателю оно известно, как и мой адрес. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземная, параграф 141. Мы учим, чтобы люди могли превозмочь временное, которое заслоняет великую беспредельность. Так мы указуем на сферы надземные, чтобы расширить кругозор мышления. Конец текста в рамке.